«Обычный рядовой агент», — вещала Кандинская. «Хороший психолог в распространенном смысле этого слова. Он обладает подготовкой, и его учат манипулированию, завязыванию контактов, нахождению уязвимостей. Но курсов по клинической психиатрии агенты не заканчивают, а медицинским образованием они владеют на уровне оказания первой помощи и общих анатомических знаний в целях ведения рукопашного боя. Что еще существеннее, их способности к воображению узкоспециализированы, а в некоторых случаях и вовсе принесены в жертву логическому мышлению. Реальность, сложенная из множества крохотных деталей, — их насущный хлеб. Они расположились с Онегиным в гостиной, а не в кабинете. Кабинет был занят двумя спецами из седьмого, которым Алиса поручила некоторые расчеты и составление черновиков методических инструкций. За конторскими наблюдала Аня из приемной, а звуконепроницаемость рабочего крыла служила теперь обратной цели. Онегин спросил: «Может, начнешь с конца? У меня, в конце концов, дела есть, и твоя программа формально вообще не в моей компетенции. В чем идея и почему именно я?» Кандинская сморщила носик, ее перебивают. Но это был, к сожалению, дядя. И он тут находился по ее же инициативе. Она вздохнула. «Я пыталась обрисовать ситуацию в целом. Смысл прост. Ключевая часть методики заключается в умении автономизировать части сознания, наделять их строго заданными функциями, персонализировать и регулярно использовать в качестве маркеров. У меня на создание четверых ушли годы. Не делай вид, будто не знаешь, о чем я говорю. А обычному человеку, даже с подготовкой агента, такое может оказаться вообще не по силам». «То есть больному синдромом Кандинского-Клерамбо по силам, а нормальному нет?» «Так точно, товарищ полковник», — ухмыльнулась Кандинская. «Вы не поверите, но у любой болезни есть свои преимущества». Вот теперь Онегин был весь внимание. Речь зашла о существенном, а значит, стоило потратить время. «Продолжай. Если агент не может в разумный срок сконструировать эти ипостаси, назовем их четверыми, в чем выход? Помощь обученного специалиста?» «Увы. Технологии подключения к чужому сознанию, равно как и к чужим снам, находятся пока в зародыше. Да и агент с нянькой уже не агент. Самостоятельность в принятии решений — такого же рода автономность. Это и суть ремесла, и причина деформации». «Тогда имеется упрощенный способ? Меньше функций, примитивнее расщепление? Что-то в подобном роде?» Кандинская в очередной раз удивилась неординарности своего родственника. «С любым другим только на концепцию ушла бы неделя минимум. Спасибо, Олька». «Имеется», — кивнула она. «Я считаю, теоретически количество функций можно свести к одной, так как мы имеем дело не с клинической паранойей, а с обычным психозом, вызванным спецификой деятельности. Опять же, теоретически персонализацию автономизированной части сознания можно облегчить, использовав хорошо знакомую в реальности личность. Разумеется, существуют определенные нюансы, но они решаемы. Главное, чтобы сработало. И проверить гипотезу на практике возможно лишь на человеке, для классического эксперимента не годящемся. То есть на тебе». Наступила пауза. «Из-за моей самоуверенности?» — улыбнулся Онегин. «Да, из-за твоей самоуверенности, граничащей с так называемым позитивным синдромом автоматизма. Это когда человек уверен, что, например, способен управлять погодой. Синдром наоборот». «Убедила. Как именно проверять будем? Расскажешь?» «Расскажу. Но после того, как методикой овладеешь». «Я овладею. Нисколько не сомневаюсь». «А если я потом, узнав, как проверять будешь, скажу «нет»?» «Наверняка захочешь сказать, но не скажешь». Точно определить функционал пятого Такое кодовое имя присвоили части сознания Онегина, которую предстояло автономизировать, являлось отдельной научной задачей. Но в распоряжении Кандинской находились лучшие мировые базы данных и ресурсы конторы, особенно первого управления. В конце концов, агенту требуется партнер, на которого можно положиться как на самого себя, поскольку он и есть ты, часть твоего сознания. Остальное неважно. И Кандинская на этот раз справилась без лучшего аналитика конторы, валявшегося со мной в Липино. Как доказали последующие годы, справилась блестяще. Научить полковника дозировкам тутризепама и маневрированию внутри осознанных сновидений оказалось легкой прогулкой и заняло месяц регулярной практики. Однако выбрать конкретную персону из числа тех, кого Онегин хорошо знал на роль пятого, тут мастерства Кандинской было недостаточно. Формально ей требовалась информация, которой она владела лишь частично, а фактически ей требовалось убедить полковника. Поскольку кандидата она выбрала еще тогда, сидя ночью в Липино. Именно этот ее выбор наглядно демонстрировал разницу между выдающимся и гениальным. Роло, как мне подступиться к нему? К дяде? Да. Чтобы он согласился на твою вариацию пира из Макбета? Да. Клеменс возмущен жестокостью затеи. Джен в восторге от психопатического угара. А мои эмоции не в счет. Зато твое мнение бесценно. Хорошо. Вот тебе мое мнение. Никак. Что никак? К полковнику Онегину никак не подступиться. А как же быть? Взять и сказать, даже не аргументируя особо. Он твои аргументы вычислит раньше, чем ты к ним приступишь. И если ты права в своей оценке ситуации, он согласится. А если ошиблась, свернет программу и заодно поставит крест на твоей научной работе. Почему? За что? Ему не требуется «почему» и «за что». Господи, зачем я в это ввязалась? Он так захотел. Пони бегали по кругу. Блять. Джен, может мне отсидеться? Не лезть куда не просят. Хуй ты отсидишься, милая. Сказала А, говори Б. Твой дядюшка, мало того, что страшнее тебя, он как минимум не глупее. Найду ему другого пятого. А раньше тень на плетень наводила. Захочешь отказаться, но не откажешься. Навру чего-нибудь. Ну-ну, удачи. Ему и не такие врать пробовали. Навру чего-нибудь сильно научное. Хватит ссать. В крайнем случае пойдешь училкой работать. Блять. Клеменс, вопрос не в морали. Согласен. Вопрос в отсутствии мужества, которое часто принимают за трусость и напрасно. Трусливыми родятся, а бесчестными становятся. То есть моя идея ужасна, но если я от нее откажусь, то стану бесчестной сукой. Насчет суки не ко мне, но ты потеряешь лицо, как человек и как ученый. Блять. Вита. Алис, это уже произошло. В смысле? В прямом. Ты боишься сесть на ушедший поезд. Блять. Под вечер, вернувшись от Кандинской в город и закончив с делами в центре, Онегин уже собрался ехать домой, но даже не успев завести мотор, почувствовал, что домой совсем не хочется. Он даже усмехнулся над внезапностью и какой-то торопливостью ощущения. Нетрудно и по дороге маршрут изменить. Однако машину все так и не заводил. «Как его по отчеству звали?» — подумал полковник. «То ли Петрович, то ли Витальевич. Вот вылетело из головы и привет. А может, я и не знал?» «Да нет, не мог не знать за столько-то времени». Онегин был напрочь лишен суеверий и предрассудков. Всегда отличал интуицию от капризов настроения, не боялся ни снов, ни бессонницы, ни врагов, ни друзей, ни компаний, ни одиночества, ни прошлого и ни будущего. Тем более мертвецов или призраков. И поэтому очень странной казалась связь между человеком, чье отчество он забыл, и нежеланием ехать в свой уютный коттедж. А связь была, и Онегин не стал трясти головой или моргать, чтобы эту связь развидеть. В машине сидеть тоже глупо. Надо решить, куда поехать, в ресторан или проветриться. Сделав выбор в пользу ресторана, Онегин тронулся в путь. Если речь не шла о деловых встречах, он предпочитал тихие дорогие бары. И один из таких баров находился совсем близко, на Трифоновской. Спустя 20 минут он потягивал Брунеллу 98-го года и разглядывал местный ассортимент сигар. «Интересно все-таки жизнь устроена», — говорил себе он, словно пытаясь в чем-то убедить или что-то доказать. «Вроде бы логика, физика, исторические закономерности, красота природы. А иногда приглядишься, и все это не настоящим кажется. Фанерный лист на гвоздиках. За ним огромная дыра в стене, а за стеной дикий бедлам, хаос. Древняя мусорная свалка, где все разбито, поломано или сгнило. Но выясняется, скрывать этот бардак не от кого, потому что мы его часть, или, вернее, мы из него и сделаны. Споришь человеку брюхо, никакой красоты и симметрии. Напихано что-то склизкое, вонючее, и цвет ужасный. С чего мы решили, что наши мысли и чувства лучше?» Вечер незаметно переходил в ночь. Официант вежливо предупредил, что по будням они сворачиваются в 12. До закрытия времени хватало. Но Онегин уяснил, наконец, причину, по которой он очутился здесь, и теперь ничто не мешало отправляться домой. Полковник мало чего боялся, но ему много чего не нравилось. Например, мысль о том, что скоро его жилище придется делить. И делить, по сути, с галлюцинацией. Выглядящий, разговаривающий и даже почесывающий горбатый нос, в точности как его давний товарищ Женька Масленников, которого Онегин убил тем памятным вечером в Забайкалье. А все потому, что Кандинская, его шибкоумная племянница, назначила Женьку на роль пятого и поручила им вдвоем провести расследование внутри головы, какая сволочь подставила Онегина в истории с Коромыслом. Действительно Женька или кто-то другой? Полковник рассчитался и, надевая пальто, сказал вслух: «Витальевич у него было отчество. Евгений Витальевич Масленников». «Я опять знакомлюсь с твоим телом, с твоими насмешливыми глазами. А когда усну, ты превратишься в застывшую бабочку внутри темно-медового янтаря. И я ни на секунду не выпущу янтарь из своей руки. Нелепое счастье забрело к нам в Липино. Оно тоже спит, иногда целыми днями, в подтаивающих бурых сугробах у забора, который я по утрам бережно сгребаю горящим на солнце лотком из нержавейки, надеясь не сломать рассохшийся черенок. Мы живем короткими днями, но они похожи на волшебные неразменные рубли, и поэтому зима никак не может закончиться, будто заколдованная любовью, отобранной мной у твоего прошлого. Как стало теперь легко молчать, не труднее, чем дышать или говорить. Теперь не нужно говорить, а еще недавно слова рвали меня на части изнутри. Ты же болтаешь без умолку, и речь то раздевает тебя догола, то превращает в невидимку. Ты умудрилась так запутать своих демонов, что они до сих пор злятся, ругаются и спорят между собой. А я хочу быть глухим, как Гавриловна, с ее вечными хитрыми. Что? Но тебя это лишь забавляет. Сережа, где ты и где тетя Люба? Раньше я мечтал овладеть тобой, как овладевают профессией, но вышло в итоге наоборот. Лучший аналитик. Чего уж там. Моя жена Оля. Ярко-синий март болтается обрывком электропровода. Искрится, дымит, шипит под моросящим дождиком. Тени кажутся загадками, лица — морями. Миллионы волн внимают птичьим криком одиночества. Лотерея богов в разгаре. Лужи полны выброшенных билетиков. И проигравшими остаются холодные дома, в которых чересчур натоплено по вечерам. Онегин отыскал или разместил пятого со второй попытки. Женька Масленников расположился за столиком с привинченной специальной лупой, двустворчатым зеркальцем, коробочками с миниатюрными отвертками, болтиками, стрелками, пружинками, шестеренками, прямоугольными или овальными стеклышками, треснувшими циферблатами разных цветов и пустыми корпусами из меди, латуни, золота. Хорошо знакомый Онегину мастерской, где его старший брат мог часами чинить часы. В правом глазу у Женьки щегольски торчал монокль. Онегин поздоровался, осмотрелся, и монокль исчез. Его мучило желание навести порядок в мастерской, но Кандинская четко инструктировала ничего не менять без острой необходимости. Женя встретился с ним глазами и улыбнулся. «Привет, капитан. Я уже полковник. Впрочем, это формальности. Чем могу помочь, товарищ Дроздов?» «Я уже и не Дроздов. Онегин моя фамилия». Масленников кивнул в знак понимания. Конторские дела. Полковник замешкался, и наступила тягостная пауза. Алиса подробно рассказывала ему о специфике контактов на примерах своего опыта с четверыми. «Главное, — говорила она, — избегать любой рационализации, иначе это выльется в кукольный театр. Нужно вести диалог, и диалог строго в рамках функционала пятого, особенно в начале. Они даже перебирали варианты, с чего начать. И все равно Онегин чувствовал себя абсолютно выбитым из колеи, то есть не вполне собой. Тогда он разозлился, и дозированный ледяной гнев немедленно оказал нужное воздействие. «Извини, что пришлось убить тебя, но ты бы на моем месте поступил так же», — сказал полковник. «Возможно, даже вероятно. Я был ограничен фактором времени и отсутствием информации. Ты был вынужден действовать, понятно. И как ты разыграл все в итоге?» Онегин снова ощутил себя участником дурацкого водевиля. Но помогла дисциплина. Раз начал, так доводи до конца. «Я записал тебя в агенты китайской разведки. Ты отправил на этажи фальшивку вместо реального доклада Ирахи о ракетах на Окинаве». «Интересно, каким образом? Ты отправлял доклады напрямую. А ты был нашим сарахой запасным каналом. То есть отправили якобы через меня». «Конечно. Даже контора допрашивает только живых. А мертвецы-предатели не в счет, кто их слушать станет». «Просто и со вкусом», — согласился Женька. «Так что от меня требуется? Дело закрыто, товарищ полковник Онегин. Причем давно». «Дело закрыто. А вот настоящий враг не установлен. Может, и ты, а может, и нет. Какая разница? 30 лет прошло. Для меня есть разница. Если это был не ты, значит, кто-то другой. И он, скорее всего, жив и даже на службе. Разговор тем утром, когда Кандинская изложила свою ключевую идею дяде, оказался коротким. Роло не ошибся. Онегин, спокойно улыбаясь, изложил племяннице ее же аргументы и, молча выпив зеленого чаю, не сказал «нет». Проводив его до крыльца, Кандинская поднялась обратно, велела Ане отменить дневные сеансы и заставила себя не бежать, а дойти до туалета спокойным шагом. Но не до кабинки. Ее вырвало сразу, за дверью. Она, трясясь, смотала груду бумажных салфеток и кое-как убрала блевотину, после чего ее перестали держать ноги, и она уселась на краешек унитаза. И только тут поняла, что с нее градом льет пот, что она вся мокрая от пота. Неужели он или Аня видели? Да нет, скорее всего, прошибло по пути к толчку. Кандинская утирала лицо рукавом и улыбалась, не потому что разговор закончился хорошо, а потому что она давно не чувствовала себя настолько живой. Она вспомнила, что уже стоя перед дверью, дядя ей сказал: «А тебе это зачем?» «Ну, угадала ты со мной, понимаю. Но можно же было и проще разобраться по эксперименту». «Я врач», — ответила она. «И пусть с диким опозданием, но у меня появилась возможность реально помочь реальному агенту». «Милая моя, я в помощи не нуждаюсь». «Серьезно? В любом случае мне, как специалисту, виднее». Кандинская просила Онегина не торопиться и не чистить сеансы с пятым. Но полковник хорошо знал свои возможности и сам решал, когда выжидать, а когда ускоряться. И в данном случае, поняв, как работает методика на опыте первой встречи с Женей, он хотел быстрее все закончить. Они встречались каждый вечер, а иногда два раза за день. Кандинская знала об этом, поскольку обязала дядю регулярно являться на короткую медицинскую проверку в 7-й департамент по составленному ей перечню процедур. Давление, анализ крови, кардиограмма, проверка слуха и пара томографий мозга. Знала и молчала в тряпочку. Сначала нужно было восстановить в памяти конторских игроков той эпохи и существовавшие расклады. Валентина предлагала гипноз, но Кандинская даже не стала рассматривать этот вариант. И ради чистоты эксперимента, и ради собственной безопасности. В случае, если Онегин, сотрудник архива, настолько сбрендит, что согласится. Тем более, что на память дядя никогда не жаловался. С каждой встречей Женя все больше становился похож на того реального человека, который учился в одном классе с Павлом Ивановичем, а потом служил бок о бок с полковником. И теперь они снова работали в паре, как будто и не разлучались. «Ты, главное, помни, ты убил другого человека, пускай и того же самого», — наставляла его Кандинская. «Нихера себе инструктаж, да?» «Хорошо», — однажды сказал Женя. «Примем за основу твою же версию, что тебя подставили с целью обезопасить себя». Это сужает круг подозреваемых. Либо предатель длительное время с тобой работал, либо состоял в близких отношениях, либо продвигал по службе. Вот я набросал список фамилий, глянь. И он протянул Онегину листок. Масленников действительно знал о товарище все. Полковнику некого было добавить к перечню людей в списке. Тогда они с Женькой пошли методом исключения и занялись вычеркиванием. У кого-то отсутствовал допуск к разведданным по Востоку, кто-то находился в это время в резидентурах на другом краю света, а кому-то связь с капитаном Дроздовым не сулила опасности в силу очень высокого положения. Длительных отношений интимного характера капитан благоразумно избегал, и в двух имевших место быть случаях речь шла о незамужних сотрудницах из маловажных подразделений. Через час Из списка вычеркнули всех, кроме Женьки. «Судя по всему, ты сделал правильный вывод в отношении меня», — весело произнес Пятый. «Хотя...» «Что хотя?» «Ираху забыли твою включить. Ты с ней спал?» «Допустим». «Она тебя любила?» «Не исключено». Онегин стал раздражаться. Не на Масленникова, а на себя. Тот к чему-то клонил, а Онегин не понимал, к чему именно. Женька достал сигарету из пачки Мальбора, щелкнул трофейной бензиновой имкой отца фронтовика и с удовольствием затянулся. «Это я ему зажигалку и табачок сообразил», — удивился полковник. «Или само по себе вышло?» Женька почесал нос и сказал. «Еще раз по порядку. Завербованная японка, влюбленная в тебя по уши, притаскивает ценную информацию и аккурат в тот момент, когда центр оценит ее подгон по достоинству. Радуется, что тебя повысят, словно вы уже муж и жена. Ты добросовестно и с рычником шлешь разведданные наверх. Разведданные о чем? О першингах на Окинаве? О них самых. И ты не задаешься вопросом, что это за херня? Зачем это американцам? Наверняка задаешься. Поэтому и сообщаешь в центр, мол, информация нуждается в подтверждении. И японка вместо благодарного соития получает хмурого и озабоченного капитана госбезопасности, не замечающего ее в упор. Пока не ошибаюсь? Провидец. Все так и было. И что? А то, что буквально через неделю контора высылает целый отряд. Тебя выловить и удавить. Через неделю после такого ценного сообщения. Если бы не искали так же Ираху, я бы сказал, черт его знает, совпадение, кому-то дорогу перешел. Шифровка про Окинаву ни при чем. Но ее допрашивали. И шифровка наверняка при чем. Полковник задумался. Когда он ловил Хариусов в горном ручье, его мозг занимался не расследованием. Его мозг занимался проблемой выживания. И безупречно ее решил, не зная точно, кто, как и зачем, использовав лишь один неоспоримый факт, что Женя Масленников пришел навстречу. Однако сейчас он вел стандартное расследование. И фактов не стало больше. Просто настало время к ним приглядеться. «Что-то должно было произойти за эту неделю, о чем я не знал», — сказал Онегин. «Наверняка», — усмехнулся Женя. «Явно не в Забайкальской деревне и не на американской базе в Окинаве. Только на этажах. Но в отношении тебя, полевого агента». «Мне на ум приходит только одно». «Вторая шифровка. Но я точно ничего не отправлял. А Ираха отправляла все через меня, и другие агенты по Окинаве не работали». «Ты упустил запасной канал. Меня. И ты, и она в экстренном случае могли передавать шифровки через меня. Вслепую, согласно правилам, без доступа к содержанию. Что бы ты сделал, если ее донесение по ракетам на Окинаве оказалось Дезой?» — спросил Пятый. И полковник вылетел из сна, как пробка от шампанского. Утром он ринулся в бой. Если вы знакомы с деятельностью японских спецслужб, то вам не стоит объяснять, почему Онегин зашел с противоположной стороны. Советник Потапов завербовал в свое время девушку из китайской контрразведки, а мать этой девушки до выхода на пенсию трудилась там же и спала аж с заместителем начальника управления. Ему разыскали контакты, и уже вечером, дернув китайского нелегала, перевербованного архивом и обязанного полковнику жизнью, Онегин по защищенному каналу освежал свой кантонский диалект, навешивая тонкую рисовую лапшу на уши пожилой женщине, зачем ему потребовалась информация. О репутации архива знают во многих странах, и на следующий день он получил от нелегала весточку из Поднебесной. Никаких першингов в 83-м году на Окинаве не было и быть не могло. Оставался последний шаг — запросить конторский журнал с регистрацией сообщений от агентов за август 83-го. Вернее, одного конкретного агента с позывным «Онегин». Подкрепив запрос личным визитом на Лубянку, полковник еще до вечера сверил пожелтелые страницы журнала регистрации с пожелтелыми страницами в папках с шифровками. Женя, или Пятый, или неважно, сформулировал безупречное умозаключение. Ираха от имени агента Онегина действительно послала второе донесение в центр через запасной канал, что ракеты на Окинаве нацелены на Китай, и что учения в Европе, согласно источнику в Тихоокеанской штаб-квартире НАТО, служили в качестве прикрытия операции по обеспечению независимости Демократической Республики Тайвань. Стало ясно как день, почему конторская верхушка жаждала придушить капитана Дроздова. Уже дырочки для звездочек просверлили и на тебя, оказались в дураках в компании с генсеком. Но генсек дураком быть не может, следовательно, его ввели в заблуждение. По дурости или по злому умыслу. В общем, кошмар на этажах. С большой буквы. Расследование было завершено. Онегин стоял как вкопанный и думал, зачем она это сделала? Из мести за то, что не любил? Или из-за страха, что разоблачит? Неважно, если Ираха жива, он ее отыщет, и она пожалеет, что жива. А Женьку не вернуть. Но, тем не менее, Женьку ему вернули. И вернули навсегда. Для последней лекции краткого курса пришлось переместиться в аудиторию для общих собраний. Она была в два раза больше, но люди все равно сидели в проходах, толпились на самом верху до рядов с креслами, оккупировали коридор, настраивая прямые трансляции на своих телефонах, а некоторые счастливчики улеглись на пол у самой кафедры. У Кандинской заняло минут 10 до этой кафедры добраться и еще минуты 2 войти в образ. Это завершающая курс-лекция, но нам предстоит освоить довольно сложный материал. Соответственно, не ждите в конце мудрых обобщений, их не будет. Не будет, потому что мы с ними разделаемся прямо сейчас. Кто мне скажет, с чего психиатрия началась как наука? Никто не выкрикивал с места. Все знали, что профессор Кандинская такого не поощряет. Оставалось тянуть руки, чем добрая половина аудитории занялась. Повезло старожилу. «Абдулаев», — ласково указала рукой Кандинская. «С Филиппа Пинеля!» — крикнул студент. «Неверно. Какие еще мнения будут? Давайте вы, девушка». «С первой классификации расстройств Эмиля Крепелина». «Неверно. Кто следующий?» Следующим она выбрала голос-невидимку, хотя уже знала его фамилию. «Психиатрия, как наука, началась и завершилась Фрейдом». «Где вы набрались этой пошлости?» — поинтересовалась Кандинская, знавшая на зубок все реплики из служебного романа. «Даю последний шанс на правильный ответ». «Правильный ответ знаете только вы, Алиса Павловна», — ухмыльнулся тот же голос. «Уж не томите нас, поделитесь истиной». У Алисы мелькнула мысль. «Возможно, с ним будет забавно переспать». Но она продолжила. «Детерминист Миронов, на вас вся надежда. Психиатрия началась с античной практики изгнания злых духов», — пискнул высокий блондин. «Браво! Миронов проходит на второй уровень. Поаплодируем ему». Раздались жидкие хлопки, и обиженный Абдулаев, забыв о дисциплине, выкрикнул словно на митинге. «Это не наука! Это шаманство!» Кандинская ответила. «Почему же? Разве пару тысячелетий спустя Обожаемый вами Фрейд не возобновил греческие практики? Разве психоанализ не строится на изгнании злых духов бессознательного? Разве концепции комплекса, травмы и невроза, проекции, вытеснения, контрпереносов и прочего не об этом? И задав риторический вопрос, Алиса Павловна, профессор Кандинская, умолкла. Это был сигнал к опусканию рук. Абдулаев покраснел, как рак. Миронов покраснел, как невеста. Вредина-невидимка чуть побледнел. С какого момента не отсчитывай, психиатрия фокусировалась на одной и той же агрессии, на вторжении бессознательного на территорию сознания. Но теперь мы нашли и будем находить дальше способы перевернуть шахматную доску. Сознание получит возможность перейти из обороны в наступление, и станет неважно, с чего началась психиатрия. Станет важным, чем она закончится. Те, кто не успели заснять начало лекции, горько об этом жалели. Онегин не предупредил о своем приезде, но заявился в Ильинское рано, до завтрака. Он разбудил племянницу, и Кандинская, свирепея от такой бесцеремонности, заявилась на кухню в прозрачной ночнушке. Она понимала ребячество и глупость выходки, но ничего не могла с собой поделать. Она даже не предложила дяде кофе. Может быть, она рассчитывала фраппировать его просвечивающими сосками, но и это было фантастическим идиотизмом. Полковник сказал: «Я тебя не задержу. Твоя методика работает. Архив окажет полное содействие. Результаты эксперимента следует признать удачнее ожидаемых. Абсолютный триумф. Расследование, которое ты поручила мне и пятому, завершено. В кратчайшие сроки». Кандинская растерянно поискала глазами халат накинуть на хулиганскую ночнушку. Но халаты висели в шкафу в спальне, и молча пойти за халатом было не лучше, чем за ним не идти. Она скрестила руки, чтобы почувствовать себя не голой, и спросила: «Мне понадобится отчет». «О работе с пятым? Ты его получишь. Но не приведи тебе Господь, Алиса, задавать вопросы о результатах нашего с ним расследования. Неважно кому. Даже если случайно выяснишь, считай, тебе жутко не повезло. Дважды повторять не стану, это было бы унижением для человека с твоим интеллектом». И пока Кандинская, немного похолодев, вжимала руками свои груди куда-то внутрь, полковник ласково ей кивнул, поднялся и вышел из кухни. Гавриловна всецело одобрила мой переезд из сарая в твою спальню, даже отпустила пару непристойностей, но тебя это не задело, скорее насмешило. А еще ты отважилась на выезд в город, узнав про хита. Не от меня, от Онегина. Я повез тебя в военный госпиталь на Большой Полянке. Ну вот, мы навещали в палате бойца, закрывшего меня телом от пуль, и внезапно мир сдвинулся. Нас с тобой что-то соединило. Опыт, который не был общим, событие, в котором не то, что ты не участвовала, но и я, по правде говоря, тоже. Везение третьего человека, а ты меня заставила купить невообразимое количество фруктов и букет белых роз. Понятно, что я был смущен. Понятно, что хиту досталось еще тяжелее. Ты никогда в подобных ситуациях не ограничивалась дежурными словами и давала волю нежным объятиям и разнузданным поцелуям. Хит, краснея до корней волос, не заметил, что на его глазах моя и твоя судьба потеряла смысл, мое и твое существование объединилось в одно для чего-то такого, о чем мы еще не догадывались. И даже наши смерти перешли под юрисдикцию одного демона. Хит не заметил, что на его глазах в нашем прошлом исчезли, растворились люди, так, что мы больше никогда о них не вспоминали. В реагировании нормально прикрывать командира. В отряде изначально знают, что смерть на всех одна. В браке об этом, если и узнают, только спустя годы после венчания. Страшная гроза над советским городом Нерчинск. Льет, как из ведра. сверкают молнии. В родильном доме номер один молодая женщина в задрипанном платье, настолько неподходящем ей по размеру, что оно буквально лопается в районе груди и на талии, впрочем, талии по сути и нет, подписывает форму отказа в кабинете главврача. Молча поднимается, заведующая уже сказала все, что должна была сказать, и выходит в коридор. Спускается по широкой витой лестнице и, с трудом открыв исполинскую дверь, выходит на улицу под дождь. Она не пытается укрыться от потоков воды. Она сразу мокнет с головы до пят, еще не успев дойти до остановки автобуса. Мария Васильевна Иванова только что сделала свою новорожденную дочь сиротой, оставив заведующей выбирать имя ребенку. Заведующая, большая поклонница Льюиса Кэрролла, назовет девочку Алисой. Ее предупредила Валентина, но, конечно, по дядиной инициативе. Контора случайно узнала, что репортеры BBC по наводке той мерзкой Жаклин из «Ланцета» разыскали твою биологическую мать в Нерчинской больнице, и у нее синдром психического автоматизма. Хотят вас опорочить, Алиса Павловна, мол, лучший мировой специалист по синдрому не в состоянии вылечить, но вы понимаете. Кандинская отказывалась понимать. Давно, когда ей исполнилось 20 лет, она, раздобыв сомнительную информацию о женщине, оставившей ее в детдоме, вывела через нее связь с династией Кандинских. Однако и тогда у Алисы не было ни малейшего желания отыскивать эту женщину, а спустя годы она была уверена, что этой женщины нет в живых. Теперь же контора, по доброте душевной, естественно, информирует, что для Вселенной оставить Алису сиротой было недостаточно. Требовалось уничтожить ее репутацию. Валентина дружелюбно сообщила, стоит Алисе Павловне привлечь дядю, и проблема исчезнет. Но Алиса Павловна к тому моменту оказаться в долгу у конторы считала еще большей проблемой. Единственное, о чем она попросила Валентину, обеспечить ей фору недели на две. «Аня», — велела она своей ассистентке, «найди ближайшие рейсы до Нерчинска. Обратные даты сообщу позже. И возьми номер в отеле. Там же должны быть отели». История центральной больницы в Нерчинске началась с богадельни, построенной аж в 1827 году. Теперь это был комплекс зданий со светло-серыми фасадами и со всеми делами, которые понравились бы Юрке. Колонны, портики, лепнина, арочные окна. Кандинская искала корпус, где размещалась администрация. Корпус находился где-то в глубине территории. А вот на двухэтажном строении с потрескавшейся штукатуркой, находившемся сразу за воротами и шлагбаумом, красовалась табличка «Родильный дом номер один». Алиса не сразу сообразила, что здесь она появилась на свет. И не сразу оценила иронию, поистине доступную только небожителям. Гражданка Мария Васильевна Иванова, выплюнув ее в этот мир и немедленно сбежав, спустя годы вернулась сюда в качестве пациента дурки, располагавшейся метрах в 100 от роддома. Задумка Кандинской была простой и единственно возможной. Изобразить медицинский консилиум из одного врача, согласовать курс лечения с нерчинскими коллегами, об использовании ее методики речи не шло, методике еще только предстояло странствие по кабинетам Минздрава, и дать в меру печальное интервью радиостанции «Байкал». После чего забыть об этой мелкой неприятности и возвратиться домой, лишив змеиные медиа ядовитых зубов. Стратегия была обречена на успех, но, к сожалению, не избавляла Кандинскую от необходимости встречи с гражданкой Ивановой. Утешало одно. Воссоединение семьи в план не входило, поскольку детдомовское прошлое Кандинской на сенсацию не тянуло. Об этом в индустрии знали все. По крайней мере, все, кто проявлял интерес к ее персоне. Капремонт в 90-х никак не отразился на ширине каменных лестниц, покрытых драными коврами, и на холодных палатах, вопреки усилиям батарей, сантехников и руководства. Добравшись на второй этаж и сохранив тонкие каблуки, Кандинская постучалась в дверь с латунной табличкой, на которой значилось «СД Малинин, главный врач». Из кабинета донеслось сухое «Входите». Малинин оказался из породы серьезных мужчин. Телосложение, рост, голос, взгляд, усы — все работало на авторитет. Он серьезно поднял голову, серьезно посмотрел на Кандинскую и серьезно вышел из-за стола, чтобы обменяться с ней серьезным рукопожатием. «Рад лично познакомиться, Алиса Павловна», — сказал он, как будто они давно состояли в серьезной переписке по серьезным научным вопросам, и добавил: «Наслышан от московских коллег». Вежливо исполнив ритуал беседы о разном, они отправились навестить пациентку Иванову, содержавшуюся в маленьком свежевыкрашенном корпусе, совмещавшим психиатрическое отделение и зал для реабилитационных процедур. Внутри Кандинская увидела хорошо знакомые ей окошки с решеточками на металлических дверях палат. Молоденький санитар, гремя ключами, открыл палату в самом конце коридора. Кандинская вошла следом за главврачом, окинула взглядом двух рано состарившихся женщин, сидевших за столиком и жующих бутерброды, и в одной из них безошибочно опознала свою мать, хотя видела ее последний раз, когда только родилась. Та перестала жевать и спросила: «Вы от них? От буреньких?» «От них, Марья Васильевна», — заверил ее Малинин серьезным и убедительным голосом. Отель почему-то назывался «Каспий». Возможно, в Нерчинске Каспийское море считалось озером и вызывало чувство солидарности у жителей Забайкалья. Но скорее причина заключалась в ином. Отель, бар и прилегающую территорию контролировали бандиты из Махачкалы. По крайней мере, двоих джигитов Кандинская имела возможность рассмотреть в деталях. Они час назад сами себя пригласили за ее столик и усердно спаивали. Того, что был постарше и понаглее, звали Джамилем, а второго — юношу с нежным лицом — Энвером. Сердобольный официант, улучив подходящий момент, когда горцы отлучились справить нужду, предупредил Алису, что ей бы лучше избавиться от их компании, поскольку дагестанцы поят ее не просто так, и через какое-то время спасаться будет поздно. Кандинская благодарно ему кивнула. Будучи инженером человеческих душ, в подсказках она не нуждалась, но совет вызвал сильное возбуждение. Спустя полчаса вся компания поднялась в ее люкс выпить на пассажок. Джамиль не стал терять времени даром и, прижав ее к стене, одарил жарким поцелуем, для верности сгробастав мощной ладонью ее задницу. Но у Кандинской имелись более радикальные фантазии, и, ухмыльнувшись, она отвесила Джамилю пощечину. Результат не заставил себя ждать. Джамиль сказал Энверу: «Подержи блядушку». И пока нежный Энвер скрутил ей руки, его более опытный друг разорвал на ней блузку, сорвал юбку, трусы, поставил на колени и расстегнул ширинку. Кандинская заметила, что лицо Энвера побагровело от возбуждения и всерьез опасалась, не случится ли с ним удар, пока Джамиль не вставил ей в рот свой обрезанный член. Энвер теперь не мешался, а Джамиль, взяв ее за волосы, буквально насаживал ее на член. Минуты через две он спустил, забрызгав лицо. «Понравилась, сучка!» Кандинская радовалась. Она была уверена, что для завершения манипуляции хватит одной фразы, вернее, двух. «Тебе дают по инвалидности с таким стручком? Или для анала?» Расчет оказался безупречным. Ее потащили в спальню. За ноги. У Алисы никогда не было ни анального секса, ни группового. Ее никогда не насиловали. И сейчас она твердо вознамерилась наверстать упущенное. Два по цене одного. Или просто за даром. Позы менялись, насильников слегка лихорадило. Хватило ребят минут на 40, но Кандинская выжила из них все. Оставалось их выпроводить, дезинфицироваться и лечь спать. И она истошно завопила: «На помощь!» После чего несколько минут умирала от смеха, вспоминая их жалкий побег. Утром ломила поясницу и жгло в заднице, но не смертельно. В чем-то даже приятно. Алиса спустилась на первый этаж, позавтракала. В меню значились творожные пышки, жареные колбаски и омлет. Потом зашла в аптеку напротив отеля за мазью с лидокаином и противовирусными таблетками. Вернулась в номер, отмокла, навела красоту и позвонила Малинину, что приедет к часу дня. Затем разделась, легла на кровать и начала ласкать себя наманикюренными пальцами. Прикрыв веки, она восстанавливала в памяти лица и голоса Джамиля и Инвера, их ругательства, их члены, их сперму, их похоть, и удивлялась, что ей лень анализировать случившееся. Злоба пришла позднее, к выходным. Воздух прогрелся аж до нуля, ни ветра, ни тучек. Алиса гуляла по набережной, сортируя в голове конспекты прошедших с таким успехом лекций в вышке для будущей статьи. Мимо нее прошел школьник, таща на поводке упиравшегося маленького бульдога, и через пару секунд ее буквально затрясло от ярости. Опасаясь возможной гипервентиляции, Алиса присела на краешек скамейки из тех модных антивандальных скамеек из пластика, неудобных, как не усаживайся. «Сука! Сука!» — исступленно повторяла она про себя. «Родила и бросила. Еще и психопатию в наследство оставила. Поганая сука. Мне всю жизнь пришлось себя с нуля придумывать. А теперь у нее синдром... синдром кандинского клерамбо, блядь. Почему, например, не рак груди или яичников? Почему не спит на худой конец? Чтоб ты сдохла. Тебя усыпить надо, Мария Васильевна. Как бешеную собаку. А ты, проститутка старая, в больничке отжираешься. И с буренькими на связи. Весело поди. Я врач. Я кандинская. Я ученая. Я пахала с малых лет. Каждый чертов день. Но лучше б ты аборт сделала, дрянь». Ломила суставы. К горлу подступила тошнота. Потом началась тахикардия. Лекарств с собой не было, оставалось только переждать. Перетерпеть. «Родишься вот от такой сволочи, и будь то хоть семи пядей во лбу, не поможет. Ты, кандинская, по сути, ходячий выкидыш. И все. И никто тебя не спрашивал, сироту. Будущую шлюху с искалеченной психикой, неспособную любить. А эта паскуда бутерброды хавает в палате. Гори в аду, мама! Гори в аду!» Стоило пульсу восстановиться, как появились мысли рациональнее и страшнее. Интересно, почему бы и в самом деле не попросить архив устранить проблему? А еще интереснее — устранить самой. Кто ее заподозрит? Допуск к палате есть? А больше ничего особо не требуется. Она прикрыла глаза. Что-то мрачное, подавленное, хмурое. Хмурое, мрачное и подавленное. Подавленное, хмурое и мрачное вылезало из нее и струилось внутрь ее тени. И тут ей почудилось, что она слышит голос Виты. «Расслабься и усни. Ты сможешь». «Прямо здесь?» «Прямо здесь. И прямо сейчас». В космосе опять не было ни одной звезды. Все попрятались от ящера. Вита, улыбаясь, наблюдала за его играми со Вселенной. Клеменс дремал в своем пилотском кресле. Трубки на стенах играли оранжевым свечением. «Простудишься», — обернувшись, шепотом сказала Вита, чтобы не будить Клеменса, и, приложив палец к губам, взяла Алису за руку и увела вниз по узенькой лестнице в трюм корабля, а, возможно, в его техническое отделение. Здесь было темно. Единственный лучик спустился с ними до середины лестницы и дальше идти не захотел. Мрак полнился разнообразными звуками, но словно кто-то резко снизил громкость до минимума, и звуки помогали ощутить тишину. «Ты же сама меня позвала?» «Ну что ты? Тебе показалось?» «Получается, я отключилась?» «И сразу сюда?» — растерянно спросила Алиса. «Отключился Клеменс», — уточнила Вита. «Эмпатия и совесть не могут существовать без обратной стороны медали, как и все на свете. И ты, конечно, очень везучий человек. Простудишься, наверное. Но это такие пустяки». «По сравнению с чем?» Вита махнула рукой, и перед ними в стене выросла окружность иллюминатора. В космосе бесновался ящер. «По сравнению с этим», — сказала Вита, и Кандинская сразу ухватила суть. Ее кто-то ухватил за ворот, и она проснулась. Но рядом уже никого не было, как не было и бумажника во внутреннем кармане пуховика. Но сумочку и телефон стянуть не успели. Кандинская пошевелила заиндевевшими конечностями и с трудом поднялась со скамейки. Она хотела вытащить телефон, набрать Аню, чтобы заблокировать карты, но пальцы не слушались, и она медленно побрела в отель, надеясь согреться по дороге. «Господи, спаси и помилуй», — искренне думала она. «Лучшее, что сделала в своей жизни никчемная Мария Васильевна, не забрала тебя из роддома. Даже справка из детского дома может оказаться выигрышным лотерейным билетом. Главное, чтобы сам билет дали. А ты, психопатка, чуть не свихнулась от ненависти. Хорошо, четверо уберегли. Виктор Хрисанфович должен тобою гордиться. Ты пошла дальше него, открыв свою методику лечения». Она шла все быстрее. С неба капал редкий дождик, и можно было, даже нужно, позвонить Ане и заблокировать украденные кредитки, но в голове копошилось что-то еще, что-то не оформившееся в полноценную мысль, однако требовавшее внимания. И у местных воришек оставалось немного времени в запасе воспользоваться своей добычей. Чайка скользит над линией горизонта, и когда она исчезает из виду, наши зрачки расширяются от восторга мгновенной гибели. Разве оттуда можно вернуться? Но горизонтов тысячи, и мы часто шагаем по ним, словно слепые канатоходцы, без крыльев и без спасительных воздушных потоков. Мы танцуем, деремся и строим дома на миражах поверхностей, распластанных над пропастями, вытянутых неведомой силой из комков реальности. И удивляемся, когда земля уходит из-под ног, вместо того, чтобы удивляться, когда она под ногами. Мы — паруса без кораблей, влекомые солнечным ветром, но ежесекундно пронизываемые миллиардами нейтрино. Разве оттуда можно вернуться? думает парящая чайка, глядя нам вслед. С экрана твоего сотового на нас уставился хмурый трехлетний ребенок. Ее появление в телефоне анонсировалось серией кратких сообщений от Кандинской. В первом она даже обращалась к нам обоим по имени. «Ты знала, что она в Нерчинске?» — выдавил я. «Надо же было что-то говорить». «Вроде нет», — буркнула ты, не отрывая глаз от фотографии. До этого мы прочитали лаконичное изложение всего того, что, по мнению Кандинской, нам следовало знать о чудесном и умном ребенке из Нерчинска, у которого умерли родители, отравившись паленой водкой, что никак не отразилось на ее здоровье и талантах, включая абсолютный слух. «Там же закрыли детдом, поэтому Алиска и оказалась в Москве», — возмутилась ты, словно твоя старшая сестра запуталась во вранье. «Ну, а потом открыли? Она ж так и пишет», — вступился я за Кандинскую. «Нерчинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». «Зря я это сказал». «Какого хера? Кем она себя возомнила?» — заорала ты. «Дочку нам подыскала от собственной ностальгии!» Через полчаса, устав бесноваться, ты вернулась из дома на крыльцо и уточнила. «Имя забыла. Дина?» «Дина», — подтвердил я. «Ужасная». Ее любимая Ауди давно была готова. Мурат звонил ей несколько раз. Видимо, ему позарез хотелось вручить отремонтированную машину, так сказать, лично, из рук в руки. В конце марта Алиса наконец позвонила ему, и они договорились о встрече в автосервисе. Мурат подъехал заранее и сидел за угловым столиком в шоуруме с холодной бутылкой шампанского и вазочкой черной икры. Увидев Кандинскую, он вскочил за ней галантно поухаживать, снять пальто и вручить букет роз. Как ни странно, она была рада видеть случайного знакомца по ДТП. Ей казалось, она въехала в огромный черный Гелендваген годы назад, хотя прошло всего ничего. «Мурат, ну что вы», — сказала ему она, — «цветы — это уже слишком». «Алис Павловна, с такой красивой и умной женщиной, как вы, слишком быть не может. В принципе. Машина ваша в полном порядке. Но я сказал свежую полировку навести совсем недолго. Разрешите пока вас скромно угостить». И он, отведя Кандинскую к столику и усадив, принялся открывать шампанское. «Ну, рад, дорогой мой, я же за рулем. То есть буду за рулем. Один бокал можно, а декорочку». Они сидели, будто внутри огромного аквариума, среди блестящих тропических рыбок, отутюженных продавцов и акул новых моделей машин. Нурат демонстрировал искусство вести обаятельную беседу ни о чем, и Алиса поражалась собственному комфорту. Дальнейшее случилось помимо ее воли, но внешне абсолютно естественно. И шампанское едва ли сыграло в этом хоть малейшую роль. В общем, Кандинская решила поделиться с Нурадом, которого видела второй раз в жизни, своими бедами. Тот и виду не подал, что удивлен, сказалась бандитская выучка. Алиса тем временем исповедалась ему про Юрку, про психопатию, про сестру, и лишь тогда успела спохватиться, куда ее несет. И с кем? Но Нурат проявил себя внимательным слушателем, а потом и хватким советчиком, умеющим не ставить разоткровенничавшегося собеседника в неудобное положение. «Алис Павловна, сестра жива, здорова и хвала Всевышнему», — начал он. «А что до проблем остальных? Оглянитесь, где мы с вами находимся. Вот люди приходят, выбирают новенькие Ауди, покупают за большие деньги и уезжают, но только чтобы возвращаться и возвращаться сюда, пока не продадут автомобиль и не купят новый. А потом опять по кругу. Жизнь наша, Алис Павловна, бесконечный автосервис. Я так на это смотрю. Все на белом свете требует профилактики или ремонта. Вещи, люди, города. Вы же сами врач, чего я вам рассказываю?» Интересный взгляд на мир. Грустно улыбнулась Кандинская. Трезвый взгляд, скажите лучше. Отношения либо чинятся, либо их выбрасывают и новые берут, подмигнул Нурат. А уж расстройства всякие, так это вообще у каждого. Лекарства, операции, чем от смены масла и фильтров отличаются? Или от замены крыла? Не о чем переживать, разве что профилактика дешевле, а ремонт дороже. И правда ведь, кивнула она, замена свечей типа. Я, кстати, тетей вот стану. Сестра решила взять приемную девочку. Поздравляю! Отремонтировала, значит, свою семью. Жизнь, по сути, ремонт и есть. Я же говорю, бесконечный автосервис. И в этот момент к ним подошел менеджер. Сказать, что Ауди Кандинской можно забирать.